Я об этом всегда говорю. Выводите детей из ваших конфликтов. Папа хороший, мама и я хорошая, но мы вместе жить не можем. Одна решила, знаете как, так конфликт. Кстати, дети начинают уже вмешиваться в нашу жизнь, фильмы вы видите. Не разойдись, не заводи себе другую или другого. И все это комические фильмы, но это вообще маразм. Это нам показывает, как невроз идет. Какое дело ребенку до того, какая у меня женщина. Мама или... Да, так вот одна хорошо придумала мне, хочу это начать. Она разошлась с папой со своим. А нашла себе другого. Он говорит, хочу с папой жить. Сделай так, чтобы папа вернулся. Она ее спрашивает, ты бабушку любишь? Любишь. Ну, одевайся, пойдем к бабушке жить. Не хочу, хочу с тобой. Так и я папу твоего люблю, но жить с ним не хочу. Придумала одна моя подопечная. Хороший ход, да? Ну, сейчас я бываю. Не буду всяких историй вам рассказывать, как. Ну да. Расскажу все-таки одну. Речь идет о нашем нападающем футбольной команды. Для вас это сейчас будет пустой звук, поэтому и фамилию могу назвать Матвеев. В первой команде СКА был. Он входил в сборную России и даже играл с Бразилией. И что? Забил там гол. Ну, то есть это фигура. Спортсмен — это политическая фигура. Все его знали, футбол у нас спорт номер один. Сейчас вы обратите внимание, кто слышал о Матвееве? Ну вот. Наташенька, правильно слышала о Матвееве. Вот. Да. Значит, да, кстати, я его консультировал. Да, между прочим, он был тренером СКА. Наша СКА тогда заняла 4-е место, вышла в кубок, ну, в таком духе. Но теперь его личная жизнь. Значит. Ну, в общем, когда он пошел на гражданку и превратился в ничтожество, то жена решила с ним разойтись. Он не хотел, чтобы она расходилась туда сюда. В общем, короче говоря, дочка стояла на чьей стороне, на его. Ну, дети на расправедливо всегда на сторону обижены. Ну, потом он проходил у нас подготовку. Значит, быстро вырос, хорошо ее обошел. И что? И он уже захотел с ней развиться. Дочка стала на чью сторону? Я ей просил, вы видите дочку из игры. Мама вообще сделала глупость, она даже сняла дочку с фамилии Матвеева. Да дочка Матвеева, бог ты мой, все болельщики ей бы пошли навстречу. Того времени. Достаточно влиятельная фигура. Результат. Они разошлись. А дочку я лечил в стационаре. Ну, так вот. Реальная жизнь. Ну, вот как раз я вчера говорил о Вике, я сказал, прекратите драться, отдай ребенка туда. Ну, вообще, конечно... Я ничего сказать, что я ничего там не сделал, но это очень смело поступило, потому что большинство меня не слушает. Они боятся, что папа там или мама сделают так, что с ним не захотят общаться. Не захотят общаться с какими родителями, с которыми в общем не стоит общаться. Вот. Значит, это так, общая теория воспитания. Поэтому понятно же, В наше время, когда муж с женой не может ужиться, гораздо лучше, если будет ребенка воспитывать кто-то один. Он тоже будет плохо воспитывать, а когда вдвоем, то будет явно хуже. Правильно, а муж алкоголик, говорит, почему не бросаешь уже? Ребенку нужен отец. Да нужен, кто спорит, а алкоголик разве может быть отцом? Ну, биологически да. И тут надо радоваться, что он не олигофреном родился, а ребенок. Вот. Ну ладно. Ну и так родился, Лиля лучше всего это помнит. Ну, кстати сказать, сейчас вот немножко изменилось, ребенка забирают, а потом через несколько часов дают маме. Это правильно или нет? Ну, в природе, когда ребенок, как раз новорожденный, оказывался у мамы. Это сразу все? Некоторые сразу, да. Сейчас поменялось, я просто знаю, как раньше было. Раньше было, да, раньше и не к груди прикладывали, а еще там кормили несколько раз, потом целая проблема в груди была приучить. Конечно, сразу. Ну, он покричал, возмутился, значит, что потом стал сам дышать, потом к груди приложили, жрать охота. Стал грудь сосать. Вот. Ну да. Кстати, мы уже с вами говорили, для него это кризис. Вся старая система отношений нарушена, но если хорошо подготовлен, справится. Вот. Значит, теперь наша задача — развить интеллект. Правильно выбрать. Итак, сразу воспитание в грудном возрасте. Сюсюкать можно? Нет. Только на грамотном русском языке. Надо быть готовым дать ему любовь, так же, как готовы дать молоко. То есть поведение должно быть что? Пассивным. Ему нужно, значит, ребенок новорожденный, эти шестимесячные уже испорчены. Хорошая доля истерии у него есть. Ну, как-нибудь, конечно, она бы справилась с ним бы, Лиля. Но в школе точно выявилась бы ерунда. Вот это вся. Вот. Значит, ребенок реагирует как? Криком. И на крик мы должны что? Реагировать. А ей я говорю, что не реагирую на его крик. Почему? Он что? Что-то ему нужно. Он на все, когда у него есть какая-то потребность, он что? Кричит. Конечно, надо идти и удовлетворять его потребность, но не обязательно за секунду. Но реагировать нужно. Ну, мамы, которые сами невротизированы, их отношения близости с ребенком налажены, и они понимают, он кричит «уа-уа», а мы понимаем, что кушать хочет, «уа-уа» спать, «уа-уа» что? Описывается. «Уа-уа» кушать хочется, ну и так далее, пить. Лиля, различаешь или нет? По крику, да? Различаешь. Эти потребности какие? Реальные. Их надо что? Когда выяснила, что он спит, что он сухой, что он не голодный, что он не хочет спать, продолжает «уа-уа», это уже дефект. Ну и обязательно, конечно, надо проверить, что он здоров. Значит, это все уже идет, это все уже воспитанное. Ну, у меня сложилось впечатление, что Слава просто веревки из тебя вьет. И тогда уже что? Вот на эти вещи можно и не реагировать. Но мы вчера объяснили, как получилось, что он в 6 месяцев уже такой изощренный тиран. Вот.